Глава 28. Стихи 1-5. Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит, и наплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они, по причине бывшего дождя и холода, разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. И наплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: «Верный этот человек-убийца, когда его спасшегося от моря суд Божий не оставляет жить». Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Когда Павел собирал хворост, ехидна укусила его руку и не причинила ему никакого вреда, потому что святый муж был совершителем веры. Впустив жало в руку апостола и не нашедши в ней греховной язвы, ехидна тотчас отскочила и бросилась в огонь, как бы ища наказание себе самой. Мы же боимся зверей, так как не имеем всеоружия добродетели. Говорили друг другу, смотри, естественное суждение полно справедливости и у варваров. Не просто осуждают, но с чувством сострадания, переговорив между собой. Стих 6. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Они думали, что Павлово тело разорвется. Ожидая долго, чудо обнаружилось не вдруг, но люди несколько времени выжидали его. Таким образом, явление это не было обманом или простой ловкостью. Говорили, что он Бог, так как имели обычай всякого, кто сделает что-либо необыкновенное, называть Богом, подобно тому, как древние называли богами тех, кто физической или силой, как Геракл, совершал более великие подвиги, чем его современники, или сводил зрителей с ума искусством магии, как Симон в Самарии. Стихи 7-10. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы, и оказывали нам много почестей, и при отъезде снабдили нужным. Публий был человеком гостеприимным, потому что принял их, не зная ничего о них, а только по состраданию к их участи, и дал покой 280 человекам, видя в этом пользу для себя. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Дизентерия, болезнь трудноизлечимая, исцеленная Павлом, обратила к вере во Христа многих. Стихи 11-14. Через 3 месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диаскуры, зимовавшем на том острове. И, приплыв в Сиракузы, пробыли там 3 дня. Оттуда, отплыв, прибыли в Ригию. И как через день подул южный ветер, прибыли на 2-й день в Путиол, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них 7 дней. А потом пошли в Рим. Почти всегда, особенно на кораблях Александрийских, было в обычае делать такие изображения около носа корабля справа и слева. А так как при тогдашнем господстве идолослужения изображены были, вероятно, на этом корабле Диаскуры, то из этого заключаем, что корабельщиком на нем был иноземец и идолопоклонник. Стихи 15-16. Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Апиевой площади и трех гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Когда говорит «до Апиевой площади и трех гостиниц», обозначает некоторые местности перед Римом. Первая — Апиева площадь, местность, где находилась статуя Апия. От этого, вероятно, местность эта и названа площадью перед статуей. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Хотя и сотворил столько чудес Павел, однако же получил больше дерзновения от того, что увидел братью. Отсюда узнаем, что он по-человечески принимал и утешение, и противоположные отношения к нему. Стихи 16-18. «Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его». Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им: «Мужи и братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти». Павел был уважаем настолько, что ему дозволено было пребывать отдельно, так как если и до сих пор сотник относился к нему благосклонно, то теперь стал еще благосклонней. С воином, стерегущим его, чтобы предотвратить возможность новых козней против Павла, так что воин не за ним наблюдал, а за тем, чтобы не было с ним какой-либо неприятности. Стихи 19-20. «Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря, впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами». Так как Павел знал, что совершенно неуместно было оказаться под судом, особенно у человека неверующего, то защищает себя с той и другой стороны, именно, что он поступил не против закона, а напротив, сам заведомо несправедливо осужден иудеями, и что не по своей воле назвал кесаря, а потому что сами иудеи дали ему к тому повод, так как не заблагорассудили ни судить его по закону церкви, ни подчиниться законному мнению властей. Власти хотели отпустить его, не отпустили же, потому что иудеи воспротивились этому. Итак, что же, чтобы обвинить иудеев, ты сделал то, что назвал кесаря? Нет, говорит, чтобы избежать опасности. За надежду Израилеву обложен я этими узами, то есть писаниями, предоставлена иудеям одна надежда — Христос, проповедуя которую Павел и очутился в этом состоянии узника. Стихи 21-22. Они же сказали ему: «Мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». Еще до прибытия Павла в Рим было внушено иудеям не принимать проповеди о Христе, и не только римским иудеям, но и всем иудеям по всей земле. Но откуда известно это? В сочинениях древних писателей мы находим, что обитавшие в Иерусалиме священники, книжники и старцы, написав послания, разослали их по всем странам к живущим в них иудеям. В этих посланиях они поносили учение Христово как учение, чуждое Богу, и убеждали не принимать его. То же самое, по-видимому, означает следующее пророчество Исаии: «Горе земле, осеняющей крыльями по ту сторону рек Эфиопских, посылающей послов по морю и в папировых суднах по водам». Смотрим книгу пророка, главу 18, стихи 1-2. Этим означается, что нечестивый голос людей, населявших Иудею, разнесся на быстролетных кораблях за пределы земли Эфиопской и до последних концов земли, и что послы их, плавая по водам и переплывая море, проникали во все страны, разнося послание и понося учение о нашем Спасителе. Следующая часть пророчества: «Идите, быстрые послы, к народу крепкому и бодрому», смотрим там же, говорит об учениках Спасителя, которых пророчество называет «быстрыми послами», в отличие от упомянутых им иудейских, и в силу того, что они благовестники всем людям. Стихи 23-24. «И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили». Веру во Христа иудеи называют ересью. Но вот и они свидетельствуют, что Христос проповедуется всюду, хотя и не все принимают эту проповедь, а некоторые из иудеев и эллинов даже противодействуют ей. Стихи 25-26. «Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова: „Хорошо Дух Святый сказал отцам нашим через пророка Исаию“». Наблюдай, как теперь иудеи строят козни против Павла. В Иудее они были как бы тиранами, а здесь, даже порицаемые Павлом, они ничего не осмеливаются сказать против него, потому что дело о нем более не представлялось уже их власти. «Хорошо Дух Святый сказал». Здесь Павел благовременно наносит поражение тем, которые утверждают, что Дух Святый — лицо, служебное Отцу, потому что он называет Святаго Духа Господом, сидящим на престоле высоком и превознесенном, которого видел Исаия. Смотрим книгу пророка, главу 6, стих 1. «Так как Дух Святый единосущен Отцу и Сыну и имеет равную с ними власть». Стихи 26-29. «Пойди к народу сему и скажи: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам. Они и услышат». Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою. «Сделали это, — говорит, — люди, зажавшие уши и закрывшие глаза, которые не обратятся, чтобы я исцелил их». Указывается на сильное нечестие и упорное отвращение этих людей. Говорится же это с тем, чтобы привлечь и расположить их, и чтобы показать, что если они обратятся, будут исцелены. «Ибо огрубело сердце людей сих». Говорится это не в том смысле, будто Бог, который хочет всем спастись и в разум истины прийти, содействует тому, чтобы они не видели, будто ревнуя о том, как бы они не услышали. Но мы привыкли так говорить о людях, которые удаляются и не хотят слышать слово спасения. Такой человек бежит и отворачивается, чтобы не услышать слово, которое могло бы обратить его и удержать от зла. Стихи 30-31. «И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно». Павел действовал не как тот Диоген, который одевался в лохмотья и жил в бочке, который многих удивлял тем, в чем они не имели никакой нужды, а пользы не приносил никому. Павел ничего подобного не делал, потому что обращал свои взоры не на честолюбие. Напротив, Павел одевался со всевозможным приличием, жил постоянно в доме и показывал всяческое попечение о приличии, которым упомянутый циник пренебрегал, нарушая его публично, живя невоздержанно и увлекаясь страстью к славе. Если кто-нибудь вздумает искать причины обитания его в бочке, так никакой другой причины не найдет, кроме одного тщеславия. А Павел даже платил за помещение, какое занимал в Риме.